Среда, 13 марта 1985 года. Петти открыла глаза. Первой ее реакцией было удивление, почему она промокла до костей и что это за плеск вокруг. Второй мыслью было облегчение. Она была все еще жива и все еще находилась в лодке, а лодка до половины была полна воды. Шторм прошел. Петти слышала, как мелкие волны успокаивающе плещут о борт ялика. Она почувствовала такое мирное покачивание под ней, словно кто-то качал колыбель. Она с трудом пошевелила левой рукой, решая, во сколько лет может начаться ревматизм, и посмотрела на часы. 8 утра. С той первой ночи в пещере она еще никогда не бывала так голодна. Онемевшими пальцами она развязала узел на ротанговой веревке, подняла измочаленную подстилку и выглянула наружу. Море все еще выглядело хмурым, небо казалось отсыревшим. Поднимавшиеся с обеих сторон утесы поблескивали облитой водой, листья деревьев сияли, роняя капли. Устье речки все еще было в тени, но она видела, что солнце освещает листву, за которой виднеется голубое небо. Петти глотнула солдатского рома и медленно прожевала ломтики копченой рыбы. Затем она справила нужду в ковш, вылила его и принялась использовать черпак по назначению. Она чертовски надеялась, что остальные женщины уже направляются к ней. Деревня Катанга находилась вдоль северного берега реки Катанга. Хижины, крытые листьями, использовались только для сна и стояли на 8 столбах. Забираться в них надо было по деревянным лестницам, плетенным из ветвей. Насколько могли припомнить жители деревни, прилив никогда не поднимался до уровня хижин. Хозяева хижин жили и работали в тени под домами. В 10 утра 13 марта большинство женщин из деревни или сгоняли свиней, или ухаживали за огородами, разрушенными грозой. Все в деревне было спокойно, только дети шумели под хижинами. На них иногда покрикивала одна из беззубых старух. Они чинили рыболовные сети, перемешивали овощи в больших деревянных сосудах или плели ротанговые веревки, чтобы потом изготовить сеть. Казалось, крики играющих детей не нарушали спокойствие мужчин деревни. Они дремали в тени возле хижин в компании собак неизвестного происхождения, анемичных кур и молодой женщины, сонно кормившей грудью поросенка-сосунка. Лулуай сонно переменил положение в тени. После грозы надо было многое чинить. Он еще не решил, с чего начать. Забор вокруг места, где содержались свиньи, требовал немедленной починки. Начинить такой забор — дело очень серьезное. С другой стороны, если забор не починить немедленно, свиньи проберутся в огород и учинят там еще больший беспорядок. Наверное, скоро они примутся за работу. Он зевнул и медленно почесал за ухом. Молчание было нарушено низким отдаленным гудением. Было похоже, что где-то летит большой комар. Когда шум приблизился, люди подняли головы. Красный вертолет Белл-206 появился из-за мыса и направился прямо к деревне. Лулуай громко позвал остальных мужчин, которые поднялись на ноги. Без всяких приказаний мальчишки бросились в хижины и возвратились с деревянными дубинками и копьями, которые они тут же сунули в руки своих отцов. Охваченные ужасом дети и женщины поспешили спрятаться за линию вооруженных мужчин, вставших с обеих сторон от Лулуаи. На Пауи деревенский староста должен вести своих людей вперед в случае опасности, а иначе он теряет свою должность. Вся деревня настороженно молча наблюдала, как вертолет накренился и стал снижаться к избитой грязной площадке на берегу реки, где были вытащены из воды выдолбленные каноэ. Ветер, поднятый вращением лопастей вертолета, взметнул вверх сухие листья и обломал ветви эвкалиптовых деревьев, которые обрамляли опушку. Это было похоже на ураган, свирепствующий во время циклона. Вертолет осторожно приземлился, и вращение лопастей замедлилось. Три чернокожих пассажира были в военной форме. Один из них был полковник Борда. Сжав в руке винтовку, полковник спрыгнул вниз из кабины, как только прекратилось вращение винта. После приветствий, которыми они обменялись с помощью переводчика, полковник Борда объявил, что к ним прилетел... Раки. Раки. Раки. Слово пронеслось по всей группе жителей деревни. Позади мужчин, стоявших неподвижно, они и должны были так стоять, пока староста не даст им новые приказания, но следивших за маленькой фигуркой, которая медленно появилась из вертолета, послышался возбужденный шепот. Раки стоял в тени, затем вытер пот под солнечными очками, засунул их в карман на груди мундира и выступил вперед, к старости деревни, с видом величественного достоинства, в котором не было и намека на унижение или насмешку. Оказавшись в темноватой и душной хижине для почетных гостей, президент Раки оставил такую торжественность. Отрывисто лающим голосом он заговорил с переводчиком. Несколько фраз, сказанные им, должны были быть переведены длинной и цветистой речью. Пока переводчик говорил, Раки потерял к происходящему всякий интерес. Мысли его начали блуждать. Решительный взгляд президента вдруг выразил откровенную скуку, превратившись в недовольную гримасу умного, но избалованного ребенка, с которым слишком строго обошлись. На смену этому выражению пришел пустой взгляд человека с непредсказуемым, но бешеным темпераментом, который мог не думать вовсе ни о чем, но способный в любую минуту спустить курок. Услышав поразительную и невероятную новость, что несколько женщин из Нексуса еще живы, Раки немедленно сообразил, что если только они вернутся в Штаты, он попадет в серьезную политическую переделку, куда будут втянуты США, Британия, Япония, Австралия и ООН. Компания Nexus Mining International Inc., так же, как и Международная горнодобывающая федерация, будут вынуждены пересмотреть свое решение о начале работ на Пауи. Что касается остальных горнодобывающих компаний, они будут смотреть на него с нескрываемой неприязнью, и то мягко говоря. Пока эти женщины оставались в живых, его президентство, за которое он только что ухватился, оставалось под угрозой. Таким образом, они должны быть найдены и убиты раньше, чем новость о том, что они живы, доберется до Маунт-Ида или того сверхлюбознательного австралийца, с которым он вел переговоры о концессии на шахтах. Вторжение серьезно отразилось на его банковском счете, и он был настроен вернуть каждый из потраченных швейцарских франков. Кроме того, ему нужны были наличные, чтобы оплатить доставку культовой дребедени с Тайваня для всего населения Пауи. Он знал, что сделка с Нексусом была самой быстрой, самой простой и самой лучшей из всех, которые он когда-либо заключал. Несомненно, они уже решили и определили предел, выше которого они не пойдут, но который Раки мрачно решил превзойти. Он намеревался затягивать переговоры, а теперь, когда появилась возможность внезапного воскресения этих белых женщин, Раки жалел, что он еще не подписал договор с Нексусом. В одуряющей жаре хижины для гостей переводчик нервно повторил последний вопрос старосты. — Господин президент, Лулуай желает узнать, почему вчера войска высаживались на этот участок над водопадом, который объявлен Итамбу. Президент уклончиво ответил, это были филиппинские войска, которые, к сожалению, не знали, что появление в том месте не разрешается. Они искали белых женщин, которые уже осквернили это место и тем самым навлекли недовольство умерших. Едва ли час прошел с того времени, как президент Раки сам стоял на табуированном участке земли. Там он презрительно посмотрел на кусок старого железа, приколоченный к дереву и украшенный черным изображением руки, над грубо выведенными печатными буквами «Итамбу». Президент осмотрел разрушенные сожженные хижины. Носком туфли из кожи страуса он брезгливо подтолкнул бамбуковый кувшин к остаткам раскиданного огня в центре лагеря. Затем повернулся к полковнику Борде. «Информация следопыта совпадает с рассказом солдата, которому удалось бежать от этих женщин?» Полковник Борде кивнул. «Этого героя, который позволил женщинам украсть у него одежду, следует примерно наказать. Мы не желаем, чтобы он и дальше рассказывал об этих женщинах. Это дело национальной безопасности. Вырежьте ему язык». «Я прослежу за этим, ваше превосходительство». «Женщины не могли уйти слишком далеко, полковник». «Мы прочесываем все побережье, ваше превосходительство, на тот случай, если они направились не к Айраенджайя, а поплыли вдоль берега. Если это действительно так, мы быстро избавимся от них». «Так вы найдете их?» Полковник заколебался. 20-фунтовый ялик не так уж просто обнаружить с воздуха, сэр. Он посмотрел Раки в глаза и вздохнул. «Конечно, мы постараемся, ваше превосходительство. Мы очень постараемся». Теперь, когда Раки сидел, скрестив ноги, в духоте деревенской хижины для гостей, ему казалось, что дышать тут совсем невозможно. Переводчик сказал: «Староста желает знать, когда уйдут солдаты, охраняющие район Итамбу». Президент наклонился к полковнику Борде. «Нет смысла оставлять там часовых, не так ли, полковник?» «Часовые должны оставаться там, пока женщины не будут обнаружены, ваше превосходительство. Они могут вернуться или будут вынуждены отступить туда, где находился их лагерь. Ведь это тот район, который им известен. Я всепочтительнейше осмеливаюсь предложить, что мы подарим этой деревне праздник в честь очищения места, как только наши люди уйдут». Переводчик сказал: «Им бы также хотелось, чтобы был починен веревочный мост. Очевидно, он был поврежден этими женщинами». Президент раздраженно сказал: «Да, да, да, скажите же им «да», ради бога! Затем спросите, что им известно об этих женщинах». Он знал, что вся власть в деревне принадлежит старости, и что за информацию надо платить, а то староста потеряет свое достоинство и свою должность. «Староста говорит, что 5 женщин и 1 мужчина были на освещенном участке земли весь сезон дождей, но что потом мужчина умер», — доложил переводчик. «Иногда они ловили рыбу и плавали в лагуне. Вот и все, что им известно». «Жители деревни не ходят в места, объявленные Итамбу». Президент повысил голос. «Скажите им, что я приехал в эту деревню не для того, чтобы ничего не узнать». Полковник Борда поспешно наклонился к президенту и успокаивающе сказал: «Сэр, я уверен, что эти женщины будут найдены». «Мне не нужно, чтобы вы находили этих женщин, полковник. Я хочу, чтобы были найдены их тела». Сильвана и Анни по очереди выплывали через подводный проход, чтобы проверить, не ушел ли часовой с пляжа. Женщины ничего не знали о шторме наверху, пока не увидели пляж на рассвете следующего утра. Линия прилива виднелась высоко, и там валялось множество следов пронесшегося урагана. Но вставало шафрановое солнце, окрасившее небосклон в желтовато-зеленоватые и розовые тона. «Похоже, прошла крепкая гроза», — донесла Анни другим женщинам, вернувшись в пещеру. «Я беспокоюсь о Петти». «А я вот беспокоюсь о лодке», — сказала Сьюзи. «Давайте попробуем добраться до них сегодня вечером», — предложила Кэрри. «В любой момент здесь может оказаться еще хуже. Я больше не вынесу это место». Анни кивнула. «Если мы отправимся сегодня после 3 часов, то вполне сможем добраться до лодки перед заходом солнца». 3 часов нам должно хватить», — согласилась Кэрри. «У меня ушло только 2 на то, чтобы добраться сюда». Мы отправимся вдоль берега, по кромке джунглей, затем повернем к мысу, но это уже к самому концу пути. Я не смогла найти туда дорогу в темноте, так что мы не должны выходить позже 3 часов. И мне понадобится еще время на то, чтобы вскарабкаться вверх по стене из-за моей спины. Спина Кэрри была разодрана и сильно кровоточила после ее спуска. Тем не менее было решено, что именно она должна влезть по трубе и поднять веревку. Сьюзи была слишком маленького роста, и ее ноги не доставали до другого края колодца. Так как Анни боялась высоты, было давным-давно решено, что они не будут ничего поручать ей в случае опасности, когда ее страхи могут поставить под угрозу их жизни и безопасность. У Сильваны еще была перевязана рука. И, как несправедливо указала Сьюзи, ведь это именно Кэрри обрезала чертову веревку. Все женщины были раздражены, напряжены и не желали ничего слушать, и основной причиной тому было присутствие трупа. Убитого солдата оттащили подальше от колодца. Затем с него сняли одежду при свете одного из 16 факелов из высушенного кокосового волокна в ярд длиной, зажженного при помощи одной из их новых зажигалок армейского образца. Теперь у каждой женщины была военная форма, которая должна была обеспечить им защиту. Во влажной и теплой атмосфере труп стал быстро разлагаться. Запах напоминал зловоние тухлого мяса с каким-то тошнотворно-сладким оттенком. Сначала этот запах был не таким уж противным, но по мере того, как тело разлагалось, вонь постепенно стала тошнотворной, частично потому, что сфинктеры расслабились, и моча вместе с фекалиями устремилась из тела наружу. Кэрри всегда недоумевала, почему покойников полагается обмывать. Теперь она знала ответ. Газы от разлагающихся внутренностей накапливались в кишках, отчего сильно выпятился черный желудок, а черное месиво, бывшее когда-то головой солдата, кишело насекомыми и гудящими мухами. У смерти отвратительный, жуткий запах, подумала Кэрри, протискивая свое тело в трубу, намереваясь подняться. Как странно так бояться мертвого тела как раз тогда, когда оно уже не представляет для тебя никакой опасности. Она начала карабкаться по отвесным стенкам трубы. Когда ее голова в конце концов показалась над землей, она не увидела ничего вызывающего беспокойства, а потому боком выбросила тело из трубы. Теперь, когда подъем оказался позади, она позволила своей железной воле расслабиться, и ее начало трясти. Прошло как минимум 10 минут, прежде чем она смогла размотать ротанговую веревку, намотанную на ее талии. Осторожно поднявшись на ноги и пригибаясь при каждом шаге, она пробиралась между деревьями, сознавая, что у нее нет никакого оружия, кроме ножа. Увидев почерневшую площадку, совсем недавно бывшую их лагерем, она остановилась и прислушалась. Сначала она никого не увидела, но потом появился часовой. Он лениво шел с вершины над водопадом, направляясь к лагерю. Судя по его расслабленной походке, он никого не ожидал тут увидеть. Она проследила, как он прошагал по обугленной траве и повернул в сторону Уильям Пен. Вскоре он вернулся тем же маршрутом, повернул у водопада и снова медленно зашагал к востоку спиной к Уильям Пен. Кэрри наблюдала за ним 10 минут, затем вернулась к устью колодца. Огонь накануне прекратился как раз перед этой частью лес. Нечего ей было выдумывать и обрезать эту проклятую веревку, сердито думала Кэрри, привязывая веревку к дереву и сбрасывая ее вниз. Она подождала, пока снизу веревку не подергали 3 раза, а затем подергала 2 раза в ответ, что означало: «Окей, теперь я знаю, что веревка у вас». Она немедленно почувствовала, как веревку дернули еще 4 раза, что означало: «Поднимается Анни». Маленькая группа задержалась из-за Сильваны, которой было трудно взбираться по веревке из-за ампутированного пальца. Как только четыре женщины выбрались из трубы наружу, Сьюзи вручила Кэрри ее винтовку. Кэрри замаскировала отверстие колодца, а затем пошла впереди женщин, которые скользили в джунглях, придерживаясь линии берега, выдерживая направление по компасу. Никто из них не проронил ни слова, все молча повиновались жестам Кэрри, пока они не добрались до зарубки на южной стороне мыса. Эту зарубку сделала Кэрри своим мачете. После этого им оставалось пройти по бугристой местности к утесу над бухтой, где был спрятан ялик. Измучившись, они остановились передохнуть перед последним броском вниз. Садившееся справа от них солнце окрасило все небо в темно-желтый и алый цвета. Уже можно было различить довольно полный месяц. Позади них в лесу раздавались пронзительные вечерние звуки, говорившие, что все спокойно. Это был ритм жизни джунглей. Кэрри припомнила, как они боялись, когда провели первую ночь в лесу, когда им казалось, что каждая ночная тварь угрожает им. Словно откликаясь на ее мысли, Сьюзи прошептала: «И почему это я больше не боюсь?» Анни сказала: «Слишком много вещей, о которых надо теперь думать». «Мы будем бояться потом», — Кэрри повела занемевшими плечами. «Окей, ребята, подъем. Мы садимся на ялик. Спасибо, что дала мне твой компас, Сьюзи». Она отдала его, и Сьюзи сунула его в карман. Кэрри, за которой следовали остальные, начала ловко спускаться по склону горы. Вниз посыпались камешки, потревоженные их спуском. «Эй, да тут высоко!» — взвизгнула Сьюзи. Через 5 секунд она упала. Анни повернулась к ней и нахмурилась. «Шш! Извини!» Сьюзи поднялась на ноги и поспешила за ними. Она не заметила, что ремешок с брелком Джонатана и компасом выпали у нее из кармана.